Глава 28. Лейра. Время истекало. У меня уже давно пересохло во рту, так что было не сглотнуть, и всепоглощающая усталость вытеснила панику. Время от времени до меня долетали ругательства, оскорбления, и хотя физическая боль отступила, их брань с каждым словом ранила все сильнее. Я же не хотела ничего плохого. Я хотела сделать все правильно. Вот только как может совершить что-то правильное человек, само существование которого — ошибка? Шум нарастал к вечеру и стихал ночью. Я попыталась считать дни, но уже на первом сбилась, потому что каждый раз, когда я погружалась в странные сны, мне казалось, будто прошла ночь. Но, возможно, на самом деле это были лишь мгновения. Момент, когда тело онемело, и я перестала чувствовать боль, подарил мне страх и надежду одновременно. Ведь так происходит перед смертью. Значит, времени осталось совсем немного. Я не хотела умирать. Однако мне хотелось, чтобы все это кончилось. Все жалкие попытки освободиться от камней были тщетными, и медленно меня одолело осознание, от которого внутри все переворачивалось, хотя тело было вынуждено лежать абсолютно неподвижно. Я буду умирать здесь еще много дней. Совсем одна. Мое проклятое сердце билось сильно и не сдавалось, хотя язык уже распух от сухости. Сколько еще я буду здесь лежать? Сколько это продлится? Мне казалось, что пройдет вечность. Как будто все повторяется. Снова и снова. Бесконечно, безвыходно. Ты не справилась. Произнес голос в голове. Сначала он был похож на мой собственный, потом на мамин. Наконец я различила голос волшебницы. Может, я уже умерла и стою одной ногой рядом с ней в промежуточном мире? Неймия падет, потому что ты оказалась не готова исполнить задание, которое я тебе дала. Всего одно задание, ради которого я отдала свою жизнь, ради которого я вложила в твои руки всю свою силу. Я ненавидела ее за эти слова, за возвышенное ожидание, за ношу, которую она на меня взвалила. И, возможно, гнев и отчаяние оставались единственным, что заставляло меня дышать, как бы сильно камни не давили на грудь, как бы сильно горло не болело от жажды. Я еще не могу уйти. Я не имею права умереть. Может быть, я больше не знала, почему. Мысли приходили и исчезали, прежде чем я успевала их ухватить. И все-таки я точно знала, что нужно кому-то. Но кому? Или чему? Прежде чем я смогла развить эту мысль, она снова ускользнула, потому что я опять погрузилась в беспамятство. Где-то что-то двигалось. Грудь заболела, потому что я внезапно смогла вдохнуть немного больше воздуха. И когда я открыла глаза, темнота заколебалась, словно отсутствие света сменилось чернотой ночи. Почему мне кажется, что я уже когда-то переживала подобное? «Помогите!» — выдавила я. Губы задели острый край камня, и кровь наполнила рот. «Мне нужно... Я здесь! Мне нужна помощь!» Скрежет. Кто-то есть. Кто-то пришел и откапывает меня. Они ведь пришли не за тем, чтобы откопать мое тело и бросить в огонь, как поступает с колдунами после смерти. Или именно за этим? Чтобы убедиться, что жива, я вонзила ноготь в ладонь. Почувствовала я боль или нет? Может, мне просто померещилось? Несколько камней, прижимавших мои ноги, пришли в движение, и я смогла пошевелить ступнями. Я застонала от облегчения, когда мне удалось двинуться руками и повернуть голову, так что мое лицо больше не упиралось в иззубренные камни. «Спокойнее», — прошептал кто-то. Мужской голос, как будто знакомый, как будто я часто слышала его во сне и снова забывала, проснувшись. «Ты, вероятно, ранена. Не двигайся». Я подчинилась. Я бы хотела удержаться от слез, но они непроизвольно текли по щекам. Слезы облегчения. Человек может контролировать себя, может скрывать страх и ярость, и печаль, и любовь. Но облегчение — это единственное чувство, которое невозможно спрятать. «Спасибо», — прошептала я, когда наконец смогла поднять голову, стряхивая последние камни. Я повернулась, насколько могла, пока незнакомец освобождал меня от оков. Глаза слезились, а веки дрожали, потому что свет после бесконечной тьмы ослеплял меня. Постепенно мелькавшие перед глазами точки сложились в картину. И то, что я увидела, заставило меня пожелать, чтобы камни завалили меня снова. Однажды я уже была здесь. Все, что было, все, что я чувствовала, на что надеялась и боялась, все это уже было. Надо мной склонилось существо, похожее на скульптуры из вулканического стекла, которые я видела в храме. У существа были шипы на плечах и сложенные крылья. Голову скрывал капюшон. Это существо было знакомо мне по видению в горе, сквозь которую мы шли в царство демов. Видение было истинным, оно всегда было истинным. Гора показала мне, что произойдет. И я, наконец, поняла. «Не благодари меня. У тебя нет для этого никаких оснований. Ни малейших». Совершенно спокойное существо сняло с меня последние камни. Наконец-то мне удалось вдохнуть полной грудью, но за этим последовал ужасный болезненный спазм. Тут же я ощутила, как связь, которая когда-то существовала, а теперь была разорвана, возникает снова. Я знала это создание, этого человека. Из-за него я здесь и оказалась. Я его спасла. Я его любила. Бескомпромиссно, любила всем сердцем, не ожидая взаимности. Вопреки обстоятельствам моей судьбы и вопреки любым магическим силам. Просто потому, что он был тем, кем является. Аларик. Успела прошептать я, прежде чем потеряла дар речи, ощутив, как все сжимается вокруг меня. Но это был он. Это он, и он меня. «Спасибо». «Молчи», — прервал он мои мысли. «Ты ошибаешься. Я не тот, кем ты меня считаешь. Я не спасаю твою жизнь. Я забираю ее себе».